доктор Арджентейн. Доверительно сообщил брату Доминику, что Эдуард не сомневается в своей скорой смерти и, чувствуя, что его собираются принести в жертву, ежедневно ищет утешение в молитве. Бедняга не питал ни малейшей надежды и погрузился в отчаяние. «Но уж в это я ни за что не поверю!» — воскликнула Кейт. «Отец никогда бы не допустил, чтобы Эдуард так страдал! Он же оставил ему врача! Разве это не проявление доброты? А что касается мрачного настроения моего кузена, вполне вероятно, он опасался, что умрет, но не насильственной смертью, а от своего недуга. Но, Мадонна, все было совершенно иначе. И доктор, кажется, тоже опасался, что его устранят», — возразил ей итальянец самым несчастным видом. И после этого герцог окружил убежище, где скрывалась королева, солдатами и вынудил отдать ему герцога Йорка. Потому что он прекрасно понимал, случись что-нибудь с Эдуардом V, королем станет младший брат. Но мой отец опасался Вудвилей. Вот что лежало в основе всех его действий. Ребенок не может искать убежище, а потому Йорк не должен был там находиться. В руках королевы мальчик представлял угрозу для моего отца. Но королева не желала отдавать сына, а потому отец вынужден был заставить ее. Что ж, Мадонна, вы вольны интерпретировать эти события по-своему, но брат Доминик сказал мне, что вскоре после того, как Йорка привезли к Эдуарду, мальчиков перевели во внутренние апартаменты Тауэра, и с того дня обоих все реже видели за решетками и окнами. Иногда они появлялись в лейтенантском садике, где стреляли по бревнам. Кейт представила себе цитадель Цезаря. Это массивное белое сооружение. Мальчиков наверняка там и содержали. Говорили, твердыня эта так прочна и надежна, что бежать оттуда невозможно, как невозможно взять цитадель приступом. Так что ее отец вполне мог поместить принцев туда. Учитывая, сколько плелось всяких заговоров, имевших целью вызволить Эдуарда V, это было мудрое решение. После этого Глостер начал вести себя как король. Снял траурное одеяние и надел пурпур, продолжал Пьетро, и Кейт вспомнила торжественный проезд отца по Лондону в великолепной пурпурной мантии. Своих малолетних племянников он объявил бастардами. Подкупил священников, чтобы они подтвердили это. Распространил какую-то надуманную историю о том, что его покойный брат Эдуард был двоеженцем. «Вовсе не надуманную», — возразила Кейт. «Так считал Манчини». «По-моему, этот ваш Манчини явно не был свидетелем, заслуживающим доверия», — не отступала Кейт. «Вполне возможно, Мадонна. Но я только пересказываю то, что написал мой друг». А он утверждал, что лорды в Лондоне, узнав о союзе Глостера и Бекингема и предполагая, что власть герцогов подкреплена немалой военной силой, стали побаиваться за собственную безопасность. Они знали о судьбе лорда Гастингса, Риверса и Грея, а потому решили, что не стоит противиться призыву Бекингема признавать Глостера королем. Поэтому они согласились, и Глостер захватил королевство. Манчини покинул Англию сразу после коронации. Накануне отъезда он сообщил мне, что, по его сведениям, принцы перестали появляться в окнах Тауэра. Он сказал, что видел, как даже взрослые мужчины начинали плакать и причитать, сетуя, что несчастные принцы бесследно исчезли. Уже тогда появились подозрения, что мальчиков убили. «Но это были только подозрения», — гнула свою Кейт, отчаянно пытаясь отыскать изъяны в аргументах итальянца, хотя перед глазами ее невольно встал образ плачущего лорда Стэнли. А как насчет доказательств? Никаких доказательств не было, Мадонна. Манчини написал, что ему неизвестно доподлинно, были ли принцы убиты, и если да, то каким образом. А стало быть, этот отчет основан на одних лишь только слухах и домыслах, твердо сказала Кейт. Ваш друг вполне мог сделать из событий ошибочные выводы. Не стану с вами спорить, Мадонна. Как я уже сказал, я лишь повторил то, что слышал, и надеюсь, что вы не будете на меня за это в обиде. Поэт явно нервничал, прекрасно понимая, что все им сказанное можно трактовать как измену. «Ну что вы? Какие тут могут быть обиды?» — ответила Кейт, в душе решив, что ни за что больше не станет проводить дни в библиотеке с Пьетро Кармелиано. В ее памяти итальянец навсегда будет связан с этой гнусной выдумкой. Да, она сама вынудила маэстро рассказать все, и он делал это с явной неохотой, но Кейт и представить себе не могла, сколь скандальную и неприятную историю услышит. И все же, несмотря ни на что, девушка свято верила в порядочность отца. «Это всего лишь злобный вымысел», — сказала она себе. Когда Пьетро закончил свой рассказ, Кейт поспешила прочь и принялась осторожно спрашивать придворных, не видел ли кто из них доктора Аджентайна. Девушке отчаянно хотелось поговорить с ним, потому что он с большей долей вероятности должен был знать, живы ли еще принцы и в каком состоянии они находятся. Однако никто не мог ей ничего толком ответить. Кейт наталкивалась лишь на отсутствующие взгляды и неопределенное покачивание головой. В конечном счете она, пересилив себя, вернулась в библиотеку. Пьетро наверняка знает, где искать доктора. Итальянец все еще сидел на прежнем месте, царапая бумагу пером. «Я забыла спросить», — сказала она. «Где можно найти доктора Аргентайна?» Что это вдруг промелькнуло в глазах Пьетро? Неужели страх? «Зачем он вам понадобился, Мадонна?» — спросил он. «Чтобы побольше узнать о моих кузенах, если уж вы не можете сообщить мне последние новости о них. К сожалению, тут я не в силах вам помочь». Вы опоздали на несколько месяцев.